Глава 20. Сам себя не похвалишь, весь день ходишь как оплеванный. После очередной репетиции, когда мы с Юлей ужинали в каком-то небольшом ресторане, она неожиданно стала расспрашивать меня о моей семье. В наших отношениях уже чувствовалось потепление, и интерес девушки ко мне был понятен. Я Юля детдомовский, из близких была только тетка, да и то не родная. Она умерла 2 года назад. «Тяжело без родственников. Ни помощи, ни совета», — со вздохом сказала Юля. «Всякие бывают родственники», — возразил я. «Иногда чужой человек ближе отца родного». Сказал, а сам задумался. Родители мои всю жизнь пахали. Мать — медсестрой в детском саду, а отец — сварщиком на заводе. Всячески вытягивали нас с братом, на всем экономили. Мы вчетвером ютились в однокомнатной хрущевке. Да еще к нам постоянно приезжали многочисленные родственники из деревни, которые ночевали на полу. В общем, было трудно. Правда, как и многим другим в этой стране. И тут мне стало стыдно. Я один из богатейших людей в СССР, из-за каких-то гипотетических опасностей боюсь помочь своим родителям, родственникам, да и самому себе. Я давно понял. Раз мое появление в этом времени уже изменило реальность, значит, это не моя реальность, где я вырос, а какая-то другая, параллельная, что ли. А это значит, что моя встреча со мной же, но молодым, не должна привести к какому-либо временному коллапсу. И мне, честно говоря, стало все равно. Очень захотелось увидеть родных людей, как-то им помочь. И я сказал: «Юля, завтра репетиции не будет? Я уеду на неделю по делам». «На неделю?» – она удивилась. «Но ведь завтра запись диска, а в пятницу концерт». «Запись отложим, а концерт и без меня пройдет. Я там особо не нужен. Просто очень важные и срочные дела». «Может, мне с тобой поехать?» – робко предложила Юля. «Что я буду здесь одна делать?» Если она сказала «одна», это хорошо. Это значит, что про Валеру она уже не вспоминает. Я задумался и ответил после паузы. «Нет, лучше оставайся здесь на связи. Может понадобиться твоя помощь здесь». «Вряд ли мне будет нужна ее помощь», — подумал я. «Для этого у меня в клубе есть Мильман и секретарша Анжела, но Юлю надо было привязать к себе общими задачами». На следующее утро, оставив все свои дела, я уже садился на самолет Москва-Пермь-Большое Савино. Чтобы не ходить пешком по городу, я отправил Саныча в Пермь на Мерседесе. Мне самому трястись в авто около 16 часов не хотелось, а солидная машина могла помочь произвести впечатление на провинциальных чиновников. Саныч в Перми тоже мне мог пригодиться. Он хоть и не отличался особой сообразительностью, но уже не раз оказывал мне помощь в щекотливых делах. Силенки у него хватало, и болтать он не любил. Я сказал ему, будто бы у меня в Перми оказался внебрачный сын, которому я хотел бы чем-нибудь помочь, но не желал, чтобы об этом кто-либо узнал. Мне должно быть 13 лет, и я должен учиться в 43-й средней школе, в Мотовилихе. Я пока не знал, чем смогу помочь своей семье, а поэтому просто взял с собой крупную сумму денег, около 20 тысяч рублей. Также кинул в сумку свои парики и несколько коробок конфет Рафаэлло, невиданного в СССР лакомства. Прилетев в Пермь, я поселился в самой приличной гостинице города, Прикамье, напротив ЦУМа, где заранее забронировал двухместный номер люкс. Родной город встретил меня осенней облачной погодой, грязными серыми улицами, смурным злым народом в очередях и на остановках. По улицам торопливо сновали мои земляки, одетые в темную одинаковую одежду. Никто не улыбался и не смеялся. На меня, одетого в стильный светлый импортный плащ и итальянские ботинки «Босс», смотрели с завистью и злостью. На такси я проехал по Компросу. Даже по сравнению с Москвой город казался карикатурой на советский строй. Провинция будто говорила: «Мы не столица, мы вообще другая страна». Через Южную Дамбу я добрался до бульвара Гагарина, где находилась родная школа. Особого плана у меня не было. Для начала я хотел просто посмотреть на юного Артура Башкирцева. Зайдя в школу, как раз была перемена, я словно перенесся в годы своей школьной юности. Вокруг с воплями носились школьники, одетые в одинаковую форму. Мальчики были в темно-синих костюмах, а девочки в коричневых платьицах с черными фартучками. В канцелярии сидела симпатичная толстушка. С помощью коробки конфет я выяснил у нее, что учусь в 7-м В-классе и что сегодня у нас 5 уроков. Последний урок, химия, заканчивался через 40 минут. Я решил подождать себя на улице перед школой. Недалеко от крыльца стояла компания школьных хулиганов, и одного из них я даже вспомнил. Его звали Илья Мялицын, и кличка у него была Муромец. Он был на год старше меня, занимался боксом и был грозой школы. Его боялись даже старшеклассники. От него постоянно доставалось всем, в том числе и мне. Однажды очередную головомойку увидел мой сосед по дому, рыжий Санька, и нажаловался на муромца своему старшему брату, настоящему бандиту. Он с друзьями так отмутузил хулигана, что тот неделю ходил с синим от синяков лицом. После этого муромец притих и долго никого не задирал. Но, видимо, этот случай еще не произошел. Сейчас Илья вел себя как король. Компанию ему составляли пацаны постарше, которые, видимо, уже закончили 8 класс, а в 9 их не взяли. Такие обычно шли в ПТУ. Они курили и громко матерились, то и дело поплевывая на асфальт. У меня появилось дикое желание припомнить муромцу все школьные обиды. Но как это сделать, я еще не знал. Не бить же мне школьника. Тем временем закончился 5-й урок, и из школы повалила толпа учеников, у которых этот урок был последним. Все опасливо обходили стоящую посреди дороги компанию хулиганов, явно кого-то поджидающую. Иногда к ним подходили мальчишки-школьники, молча совали муромцу что-то в руку и также молча уходили. Вдруг муромец высмотрел кого-то в проходящей толпе и грозно прикрикнул: «Эй, Миха, а ну-ка иди сюда!» К хулиганам неохотно подошел маленький сутулый паренек с сумкой на плече. Я узнал его, хотя и с трудом. Это был Валерка Михалев из нашего класса. «Ты, Миха, никак оборзел? Ты ничего не забыл? Какой сегодня день?» Муромец схватил Валерку за грудки. «Где положенный полтинник, козлище? Почему я тебя должен искать?» «У меня сегодня нет», — жалобно произнес Валерка. «У матери аванс только завтра. Она мне бутеров с колбасой сделала. Я не ел. Хочешь, отдам?» «Ну ты попал, Миха. Сейчас я тебя убивать буду». Муромец размахнулся, но ударить не успел. Я перехватил его руку и завернул ее ему за спину. «Э, ты чего? Отпусти, козел!» Наглый муромец еще не врубился в ситуацию, да и надеялся на помощь дружков, которые стали незаметно окружать меня, как стая волчат. «Ну, раз так, я не виноват. Сами напросились», — сказал я мысленно. Вокруг нас стала собираться толпа школьников. «Эй, мужик, отпусти его!» — угрожающе процедил самый здоровый пацан. Ростом он был не меньше меня. «А то что?» — я насмешливо посмотрел на него и отвлекся на секунду. В этот момент муромец вырвался, развернулся и попытался нанести хук слева. Жалеть я его не стал. Поймал за палец и уронил лицом на грязный асфальт. Потенциальные ПТУшники намека не поняли и бросились на меня. Вернее, попытались броситься. От двоих я просто увернулся, а еще двоих так сильно стукнул лбами, что звон был слышен на весь школьный двор. Толпа учеников восхищенно загудела. Авторитет вымогателей падал на глазах всей школы. Муромец попробовал исправить ситуацию. Он встал в боксерскую стойку и запрыгал передо мной. Я снова поймал его за кисть во время удара, развернул его вокруг собственной оси и, перевернув через голову, уложил на асфальт. Это было, как всегда, очень эффектно и очень унизительно. Муромец громко взвыл от боли и обиды. «Что здесь происходит?» Раздвигая школьников руками, к нам подошла Маргарита, завуч школы. В школе ее не любили. Она была жутко вредной, нудной злюкой. «Немедленно отпустите мальчика!» «Этот мальчик, Маргарита Алексеевна, вместе с теми мальчиками», я показал на двух лежащих ублюдков, остальные потихоньку смылись, «обирают пол школы, избивают младшеклассников. Вы завуч и об этом не подозревали?» «Откуда вы меня знаете?» Маргарита немного растерялась. «Вы наш родитель или бывший ученик?» «Лицо знакомое». «Илья, конечно, не отличник, но у него порядочные родители. У нас касательно него таких сигналов не было». «Считайте, что сигнал поступил. Зинаида Григорьевна у себя?» «Нет, директор уехала на совещание в району», — отрапортовала завуч и с явным напряжением спросила. «А вы откуда?» «Я из Москвы», — важно сообщил я. «Завтра подъеду к Зинаиде Григорьевне, предупредите ее». Маргарита напряглась еще больше. «Вы журналист или из министерства?» «Неважно», — отрезал я и вдруг увидел в толпе себя, юного и кудрявого. «Где у вас тут ближайшее отделение милиции?» «Вот ты, мальчик, проводи-ка меня». «Я?» – удивился Артур. «А почему я?» «А ты что, боишься? Нет? Тогда пойдем, покажешь мне дорогу». Я крепко взял муромца за ухо и как теленка повел за собой. Он придерживал вывихнутую руку другой рукой и тихо скулил. Артур пошел вперед, а я украдкой на него поглядывал. Вот, оказывается, каким я был 29 лет назад. Симпатичным, лохматым, в лоснящемся на локтях пиджачке – я испытывал странное отцовское чувство нежности и умиления. В отделении милиции я нашел дверь с табличкой «Инспекция по делам несовершеннолетних. Инспектор Плотникова Мария Сергеевна». И, вежливо постучав, втащил в кабинет испуганного муромца и в двух лицах зашел сам. «А, Мялицын», — устало проговорила седая инспекторша в звании майора, увидев грязного хулигана. «Кого опять избил?» «Сегодня не успел», — сказал я и объяснил ситуацию. «Ну, допрыгаешься ты у меня, Мялицын, до колонии. Год уже на учете. Придет конец моему терпению». «А что, в школе не знают, что он на учете у вас состоит?» «Да все, руки не доходят. А это кто? Сын ваш? Очень похож». «Нет, просто родственник», — смутился я. «Свидетелем будет?» «Нет», — ответил я, увидев злые глаза муромца, и добавил. «Он ничего не видел. После всего подошел». «Ну хорошо. Оставляйте Мялицына. Я его сама домой отведу. Переговорю еще раз с его родителями». Посмотрев на успокоившегося Илью, я понял, что родителей он не боится. «Так», — сказал я себе, — «надо самому предпринимать меры». Я положил на стол инспекторши коробку конфет в пакете и спросил. «Товарищ инспектор, а кто тут у вас участковый?» «Капитан Обметко». «Как он? Ответственный работник?» «Нормальный работник. А вам зачем?» «Познакомиться хочу. У него 15-й кабинет». «Спасибо. Мы сейчас подойдем снова. Идем, Артур». Выйдя в коридор, я рассказал мальчику свою легенду. «Артур, я двоюродный брат твоего папы, приехал из Москвы. Меня тоже зовут Артур. Артур Башкирцев. Мы, я и твой папа, поссорились в молодости, поэтому ты ни ему, ни маме ничего не говори, хорошо? А то отец расстроится». «Хорошо», — неуверенно произнес Артур. «А я сейчас в Москве очень важный большой начальник, и я вам всем, и маме, и папе, и тебе, и твоему брату хочу помочь. Только об этом никто, кроме тебя, знать не должен. Договорились?» «Договорились». «Но чем вы нам помочь хотите? Мы ведь и так хорошо живем, не бедно». «Да уж, квартира однокомнатная, машины нет, дачи нет». «Дача есть», — возразил Артур. «Ах да, есть уже дача. Я вспомнил, как мы с отцом целое лето с помощью лебедки выкорчевывали на участке огромные пни. 4 сотки в лесу, в 3 километрах от речки Бабки. Вот что тебе сейчас больше всего хотелось бы? Представь, что ты поймал золотую рыбку. Какие бы у тебя были бы 3 желания? «Ну, во-первых, джинсы фирмовые, конечно. Во-вторых, велосипед, а то мой украли. А в-третьих, чтобы отец не пил». «Хорошо, скажи мне вот что. Если я подарю тебе, например, ножик». Я достал из кармана и показал Артуру швейцарский раскладной нож с 12 лезвиями. «Ничего себе!» — у него загорелись глаза. «Что, правда подарите?» «Подожди, не перебивай. Вот подарю я тебе ножик. Ты его домой принесешь, а родители спросят, где взял. Что ты им скажешь, нашел или украл?» «Скажу, что нашел». «А джинсы? А велосипед?» Артур задумался. «Вот то-то и оно», — сказал я. «Надо все по-умному сделать. Ты мне поможешь?» «Конечно, дядя Артур. А ножик можно себе оставить? Такого ни у кого в классе нет». «Такого ни у кого и в Перми нет. Это же швейцарский армейский нож Викторинос Свинтулу с пожизненной гарантией. Бери». Я протянул мальчику нож и добавил. «Ну хорошо, подробнее потом поговорим. А сейчас идем к участковому». Найдя 15-й кабинет, я постучал, и мы сразу вошли. «Здравствуйте», — сказал я и уверенно пожал руку не старому еще усатому капитану с хитрыми хохлядскими глазами. «Вы капитан Обметко?» «Здравствуйте». Милиционер оглядел мой дорогой прикид и внутренне напрягся. «Я? А что?» «Я не начальство, просто работник культуры из Москвы. Но я очень хочу помочь нашей милиции. У вас ведь участок большой?» «Большой», — капитан медленно кивнул. «От Лумумбы до Ушинского». «Вот, участок большой, а вы все пешком да пешком». «Так не положен участковым транспорт. У нас только проезд бесплатный, в трамвае и в автобусе». «Это же не то. Вам свой нужен транспорт. Как насчет мотоцикла? В личное пользование». «Какого мотоцикла?» — с недоумением спросил участковый. «Персонального. Ну, Урал там или Минск. Что у вас в городе купить можно?» «В спорттоварах Минск стоит. Но лучше Ява», — ответил Обметко, видимо, начиная понемногу понимать, к чему я клоню. «Яву на рынке можно взять, даже новую, правда, с переплатой». «Это ерунда», — я небрежно махнул рукой. «Главное, чтобы мотоцикл был новый». «А в чем ваша проблема?» — хитрый участковый теперь был весь во внимании. «У меня племянник в 43-й школе учится», — я показал на мальчика. «Вот он, Артур. В этой школе хулиганы завелись. Один сейчас у Марии Сергеевны сидит. Илья Мялицын, кличка Муромец. Ну и ПТУшники всякие. Они там возле школы трутся, деньги у младших школьников отбирают, избивают их». «Избивают?» «Да. Может, вы лично возьмете шефство над школой и персонально над Артуром? Он вас информировать будет, кто, где и кого обижает, ведь заступиться там за ребят некому. Мялицу, по-моему, уже не место в школе, а ПТУшникам вообще нечего делать у школы. Я думаю, нужно будет иногда встретить ребят после уроков или во время перемены в туалет школьный зайти и припугнуть там всех. В общем, порядок навести в школе». «Порядок — это хорошо», — капитан задумался и даже при этом усами зашевелил. «А что? Дело хорошее», — сказал он после паузы. «Давно пора взять шефство над школой. В плане предупреждения преступлений у нас ведь ничего не делается. А давно пора. Это и начальству понравится. Короче говоря, завтра и зайду к директору. Ну, в смысле, заеду». «Я намек понял. Договорились. Значит, завтра с утра на рынок, а потом в школу, к директору». «Отлично», — капитан широко улыбнулся. «А сейчас зайдем к Марии Сергеевне. Посмотрю я на этого муромца и про остальных хулиганов выясню». Я записал телефон обметка, и мы вместе пошли в инспекцию по делам несовершеннолетних, где обалдевшая инспекторша и муромец узнали, что над 43-й школой берет шефство лично товарищ капитан. Он жестко взял Мялица на завихор и, сурово глядя ему в глаза, проговорил. «Ну что, допрыгался, говнюк? Я тебе покажу, как маленьких обирать и кулаками махать. Я с тобой нянчиться не собираюсь. Запомни, ты под особым контролем. Один залет, и ты у меня прямиком из школы в колонию для малолеток полетишь, белым лебедем. Понятно?» «Понятно», — запинаясь, ответил не на шутку перетрусивший Илья. «Так, а теперь говори, кто из твоих дружков сегодня у школы был?» Голос у капитана был такой, что стало ясно. Он вытрясет из муромца все, что нужно. Я решил, что Артуру незачем это наблюдать, и поспешил сказать. «Ну, мы пойдем, пожалуй. До свидания». Мы вышли из отделения и пошли по направлению к нашему с Артуром дому. «Значит так», — сказал я на ходу, — «даю тебе первое задание. Походя узнаю у мамы, кто в их управлении пермгеофизика отвечает за распределение квартир. Хотя бы фамилию. Понял?» «Понял». «Дальше. Сегодня же выпроси у папы под любым предлогом денег, не меньше 2 рублей, чтобы мама тоже об этом знала». «А зачем?» «Потом сразу же беги в ближайший магазин и покупай у кассирши на все деньги билеты разных лотерей. ДСАФ, Спринт и других. Причем постарайся, чтобы кассирша тебя запомнила. Задавай побольше глупых вопросов. Понятно?» «Не волнуйся. Если все получится, как я запланировал, папа тебе сам джинсы купит и мопед». «Ну все, давай прощаться, до завтра». Я пожал руку себе подростку и повернул к проезжей части, чтобы поймать такси.